Глава 66. Ирина не спала уже третьи сутки. Сперва злилась, потом ревела. Игорь пытался успокаивать, но он ничего не знал, а потому его слова только еще больше раздражали супругу. «Давай в полицию заявим, Ир», — говорил он, в который раз напоминая о своем предложении. «Это их работа — искать детей». «Ему 18! Ему через несколько часов будет 18!» Игорь пожал плечами. Он стоял перед женой, сидевшей на краешке дивана, и ничего не мог понять. «И что? Это повод не искать его?» Ирина зло выпрямилась. «Что ты предлагаешь? Ты сам сказал, что если обратишься в свою службу безопасности, то подставишься. Они узнают, что ты сразу поехал домой, а не на работу, и не запер бумаги в сейфе». «Это так», — он кивнул. «Но ты так убиваешься, что я уже не знаю. Давай сходим в полицию и заявим о его исчезновении». «И они спросят, чего это мы раньше не спохватились?» «А мы ответим, что сын взрослый, и мы были уверены, что с ним все в порядке. Потом обзвонили друзей, выяснили, что его никто не видел, и справедливо обеспокоились». Он говорил обстоятельно, внятно, как на совещании. Ирину интонация еще больше бесила. «А ты, как я погляжу, не слишком-то и беспокоишься!» «Я волнуюсь. Почему ты решила, что я спокоен?» Муж пригвоздил ее взглядом. «Я доверяю Ивану. Если он психанул и хочет побыть один, то я склонен скорее уважать его желание, чем заставлять вернуться». Ирина всхлипнула и закрыла лицо ладонями. «Господи, что ты говоришь? Ты только послушай, что ты такое говоришь!» Игорь присел рядом с женой, положил руку ей на плечо. «Ира, что происходит?» Она резко выдохнула и сорвалась в ванную. Муж услышал, как хлопнула за ней дверь, с облегчением откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Ирина, тем временем умывшись, вытерла лицо. Не выключая воду, она достала из кармана телефон и набрала номер. «Где он?» — сдавленным шепотом крикнула в трубку. «Говори немедленно!» «Ничего себе!» — усмехнулся Вадим. «Ты мне еще приказывать будешь?» «Где сказала? Там и есть твой парень». «Его бы уже нашли, если бы так!» Молчание в трубке говорило, что ее собеседник озадачен. «А что, не нашли, что ли?» «Нет!» Ирина оперлась о край раковины, посмотрела в свое отражение. На нее смотрела старая, высушенная злостью женщина с желтоватым лицом и мешками под глазами. «Слушай, Вадим, это была твоя проблема. Выясняй, где тело, куда эта тварь могла его деть». «О-о-о, вон ты о чем. Вадим невесело рассмеялся. «Думаешь, девка эта сама его тихонечко прикопала? Так это вряд ли. Парень-то у тебя был не хлипкий, холодным так вообще едва поднял. А я все-таки не сопливая девка». Он снова рассмеялся. «Я тебе посмеюсь, урод. Иди и выясни все». Вадим хмыкнул, но смеяться прекратил. «Если тебе надо, ты и иди», — отрезал. «Если что пошло не так, то меня вообще в городе не было». И он отключился. Выйдя из ванной, Ирина убедилась, что муж в кабинете говорит по городскому телефону. Прошла в комнату сына и включила компьютер. Аккаунт «Лакримоза» оказался удален.